Еще до прибытия в Италию несчастный философ сошел с ума. А я ведь был скован с ним одной цепью. Нас доставили в Рим, но Сенат не принял нас, ибо принять означало простить Деметрия, чего сенаторы не намеревались делать. Нас расковали и вывели за городские ворота. И тут на нас напали и продали в рабство. Остальное вы знаете. Теперь решайте, достоин ли я быть вашим царем. Раздались шумные возгласы: «Хвала и слава царю освобожденных рабов, царю нового сирийского царства Антиоху Благочестивому!» Снова заговорил Евн. «Благодарю вас, братья. Исполнилась воля Великой Матери Земли. Это она избрала меня из тысяч, и долгие годы неволи внушала мне: Евн, ты будешь царем, ты превратишь рабов в свободных и дашь им счастье. Но знайте, вы не шайка разбойников, вы теперь подданные великого новосирийского царства. Никто не должен разорять посевов, губить скот и уничтожать всякое другое добро на виллах. Все это добыто нашим трудом и отныне принадлежит нам». Гул одобрения прокатился по театру. Дождавшись тишины, Евн продолжал. «Прежде чем разойтись, изберем командующего и совет нашего царства, а также тех, кто возвестит всем рабам острова и других подвластных Риму земель, что они свободны и могут найти у нас приют и защиту». После недолгих споров командующим был избран Ахей. Затем рабы выбрали 10 советников и 50 вестников для того, чтобы поднять восстание в других частях острова и в Италии. В числе избранных оказался и Ретаген. Его посылали в Катану. Одновременно ему поручили доставить туда дочь Домофила Клею. Ретаген пытался отказаться от последнего поручения, но Ахей сказал решительно: «Иди, Ретаген. Пусть не говорят наши враги, что мы звери, убивающие всех без разбора. Пусть знают, что мы помним не только о зле, причиненном нам, но и о добре, и что мы умеем быть благородными». В Пергаме. Миновав городские ворота, Аттал приказал подать открытые носилки. Ему хотелось насладиться зрелищем своей столицы, которую он оставил полгода назад. Известие о возвращении царя мгновенно облетело город, и сотни людей, оставив свои дела, ринулись на улицу, бегущую от западных ворот до дворца. Пергам заливало яркое солнце, но от садов Никефории веяло прохладой. Щебет птиц и воркование голубей, казалось, заглушают все звуки. За мостом через Серенус по обеим сторонам улицы выстроились белые опрятные дома. «Моего появления никто не ждал», — думал царь. «Но, видно, недавний закон о поддержании в городе чистоты выполняется неукоснительно. Дома побелены, возле каждого пифос для мусора, тротуары заметены. В сравнении с Пергамом Рим выглядит мусорной свалкой». Впереди показались пропилеи, величественный вход в расположенные на террасах гимнасии. «Здесь прошла моя юность», — вспоминал царь. «Меня отец растил воином. Корону должен был наследовать Эвмен как старший. Мы оба часто слышали от отца: египетскому царству 3000 лет, нашему нет и 100. Помните, вы граждане Пергама». Этого наставления я не забывал. Стал гражданином и воином. Подданные называют меня великим воителем. Льстят, конечно. Но это не пустая лесть. Дважды я разбивал галатов, отбрасывая их от стен Пергама. Отличился и в битве при Пидне, как союзник Рима. А потом меня пригласил Сенат, и, стремясь разжечь во мне честолюбие, засыпал похвалами и почестями, надеясь втянуть в заговор против брат. Заржавленный ромейский крючок под названием «Разделяй и властвуй». Меня поймать на него не удалось. Всю жизнь мы дружили, как настоящие братья. И эта дружба стала залогом успехов Пергама, которых не могут мне простить ромеи. Наши богатства влекут их к себе, как магнезийский камень. Но пока я жив, им не видать Пергама, как своих ушей».